Глава 32. Кто-то коснулся его ноги. Мгновенно проснувшись, Чарльз левой рукой смахнул с лица шляпу, а правой уже схватился за кольт. Но тут увидел темное лицо сержанта Маджи, испещренное солнечными бликами, падавшими сквозь тополиную листву. Чарльз почувствовал, как сердце снова забилось ровнее. «Слушай», — сказал он, — «ты не хватай меня, когда я сплю. Так ведь можешь и пулю схлопотать». «Простите, сэр, но там дым». Он показал на юго-запад, где в полуденном солнце сверкала река Смоки Хилл. Светлое небо поднималась тонкая черная струйка дыма. Чарльз вскочил и побежал искать своего проводника. Его отряд из 10 человек объезжал дозором окрестности форта Харкер, патрулируя 25-мильную дилижансную дорогу к югу и западу от гарнизона. В этом месте, где проходил восточный участок железной дороги Union Pacific, приток Смоки Хилл сливался с рекой Кау. Солдаты прятались от июльской жары под немногочисленными прибрежными деревьями. Красный платок, повязанный на шее Чарльза, стал похож на мокрую тряпку. На голой груди блестели капельки пота. Когда он нашел проводника, тот сидел на земле и перебирал связку из корешков, кусочков кварца, наконечников стрел, птичьих когтей и клювов из кожаной зашнурованной сумки, где по традиции каждый индеец хранил собственный набор предметов, которые обладали сверхъестественной силой, защищали его от болезней и врагов и напоминали владельцу о его религии. Проводника определил к Чарльзу Барнс. Звали его Большая Рука, и принадлежал он к племени Кайова. Это был красивый индеец и прекрасный наездник, но уж очень угрюмый. Барнс говорил, что он родом из Северного Техаса и что несколько лет назад совершил непростительную ошибку во время охоты на бизонов. Потеряв терпение, Большая Рука обогнал других охотников и напугал стадо. В результате индейцы остались почти без добычи. В наказание у него отобрали и уничтожили все имущество, а его самого изгнали из деревни. Он продержался 2 зимы, а потом в отместку пошел на службу к белым, то есть в данном случае к чернокожим или солдатам Буффало, как звали негров на равнинах за кучерявые волосы, напоминавшие мех бизонов. Кавалеристам нравилось такое прозвище, потому что этих животных всегда очень почитали. «Чем ты тут занимаешься?» — спросил Чарльз, и в его тоне прозвучало невольное раздражение. Ему очень не нравился этот Кайова, который без крайней необходимости никогда не разговаривал ни с ним, ни с его подчиненными. В ответ Большая Рука лишь пожал плечами, а потом достал из-за пояса медную складную подзорную трубу. Когда он уже собрался ее раздвинуть, Чарльз хлопнул его по руке. «Сколько раз тебе нужно повторять? Эта штука сверкает, как зеркало. Что там горит? Следующая дилижансная станция?» Большой Рука мрачно покачал головой. «Для станции слишком близко. Новая ферма, наверное. Когда я в прошлый раз ездил на реку, ее не было». Для него это была настоящая речь. «Олис!» – крикнул встревоженный Чарльз. «Играй по коням!» Шэм Олис, отсидев на гауптвахте, вернулся к службе и проявил определенный талант трубача. Он тут же сыграл несколько резких, требовательных нот. Чернокожие кавалеристы с недовольным ворчанием поднялись с земли. Этой плохой армейской привычке они научились очень быстро. Чарльз отправил 2 охранять повозку с припасами, а сам торопливо пошел отвязывать Пегова. Несмотря на сильную жару, он закурил сигару. Нервишки шалили. Когда он выехал из-за деревьев во главе 8 всадников, едущих в колонну подвое, с него уже градом лил пот. Дом из дерна еще стоял, а дым шел от крыши фермерской повозки. Чарльз приказал своим людям растянуться в цепочку, пока они приближались к фургону с винтовками и пистолетами наготове. Поля черной шляпы Чарльза бросали резкую косую тень на его лицо. Он внимательно смотрел по сторонам и вдруг почувствовал какой-то отвратительный запах. «Что это за вонь?» Большая Рука явно знал ответ на этот вопрос. «Плохо», — сказал он. Отряд остановился на краю истоптанного палисадника. Оставаясь в седле, Чарльз стал разглядывать следы на измятой траве возле маленького погубленного огородика. «Я насчитал 8 лошадей, может, 9». Большая Рука хмыкнул, что должно было означать согласие. «Откуда он это знает?» – пробормотал один из солдат за его спиной. Чарльз предпочитал, чтобы солдаты продолжали испытывать благоговейный трепет перед его знанием прерий. Он никогда не рассказывал им, что всем этим премудростям его обучил Джексон деревянная нога, и что не проходило и дня, чтобы он не вспоминал и не применял на деле тот или иной урок своего партнера. Солдаты даже не догадывались, что все это не так сложно. В будущем он, впрочем, собирался немного приоткрыть завесу тайны и рассказать кое-какие секреты, но только после того, как его подопечные будут достаточно готовы. Пока было еще рано. Он велел шестерым бойцам спешиться и подвое разойтись в разных направлениях, чтобы все осмотреть. А сам вместе с Маджи, большой рукой и еще одним рядовым, поехал вокруг квадратного домика, сооруженного из глиняных кирпичей и покрытого крышей из дерна, проросшего высокой сорной травой. Запах стал сильнее. «Как будто мясо жарят», – заметил рядовой. Они повернули за угол и увидели то, что осталось от белого поселенца, прибитого к земле кольями. Чарльз нервно оттер губы. «О боже, они жгли костры прямо на нем». Маджи, которого нелегко было чем-то поразить, с трудом сдержал рвоту. И последний на груди. Другой солдат бросился в густую траву, и они услышали, как его вырвало. Чарльз подтолкнул Маджи. «Ладно, давай вернемся и поищем лопату». Обоим хотелось оказаться подальше от обезображенного трупа. Подойдя к крыльцу дома, Чарльз увидел, что проводник толкает дверь своей подзорной трубой. «Стой!» – крикнул он. «Не входи, пока мы не убедимся!» Не успел он договорить, как индеец толкнул дверь и шагнул внутрь. Но тут же под жуткий грохот вылетел обратно в футе от земли и хлопнулся на спину в клубах сизого дыма. Огромная дыра на груди его кожаной рубахи наполнилась кровью. Чарльз отпрыгнул в сторону от двери и прижался к стене дома. «Мы солдаты! Армия Соединенных Штатов! Не стреляйте!» Он прислушался. Из дома донеслось тяжелое дыхание, потом всхлипы. По земле рядом с ним скользнула тень кружащего в небе стервятника. «Не стреляйте! Я вхожу!» Пока остальные молча наблюдали, Чарльз задержал дыхание и вошел в дом. «Мы солдаты!» – громко повторил он, оказавшись в почти непроглядной темноте. В углу среди обломков мебели лежала жена поселенца, совсем молодая женщина с темно-рыжими волосами. Вокруг валялись клочья одежды. Женщина пыталась прикрыть наготу правой рукой, дрожавшей под тяжестью пистолета. Даже одного короткого взгляда Чарльза на ее влажные бедра хватило, чтобы унизить несчастную. В ее фиалковых глазах стояли слезы. «Эйлус дал мне пистолет. Я должна была последнюю пулю оставить для себя. Они отобрали пистолет перед тем, как... Что с Эйлусом? Он жив?» Чарльзу хотелось провалиться сквозь землю. «Нет». В фиалковых глазах сверкнуло мучительное страдание, граничащее с безумием. Свободной рукой женщина как будто пыталась стереть с бедер позорные пятна. Усилием воли Чарльз подавил в себе жалость и заставил себя думать о том, что делать дальше. «Послушайте, я сочувствую вашему горю», – сказал он. «Оставайтесь здесь, пока я не найду какое-нибудь одеяло, чтобы вы могли укрыться. А потом мы подгоним фургон и отвезем вас...» «Нет!» Он слишком поздно бросился к ней. Дрожащая рука женщины отлетела в сторону, когда она, быстро сунув пистолет себе в рот, нажала на спусковой крючок. Маджи-чародей коснулся тела большой руки носком расшитого бисером мокасина. «Я, конечно, всего лишь городской парень, лейтенант, но, сдается мне, этот наш проводник не слишком хорошо знал свое дело». Чарльз уставился на белый горизонт, покусывая давно потухшую сигару. «Чертов дурак! Чертовы дикари! Чертов Хэнкок!» Он отвернулся, чтобы скрыть бурю своих чувств. «Похоже, лето будет ужасно длинным», — сказал Маджи Шему Уоллису, у которого глаза были полны слез. Война Хэнкока, как пресса окрестила весенний поход генерала, не так давно завершилась. Враждебная демонстрация силы, предпринятая Хэнкоком, должна была способствовать поддержанию мира. Но после того, как он неожиданно сжег деревню возле Пауни-Форк, война стала неизбежной. Разрушенные типи, сожженную одежду, ивовые стулья и прочую утварь индейцы равнин сочли повторением Сент-Крик и прямым нарушением соглашения, заключенного на Малом Арканзасе. И они отомстили. Отряды молодых Сиу и Шайенов, возглавляемые решительно настроенными военными вождями, вроде убийцы Пауни и Шрама, хлынули в Канзас, уничтожая фермы типа той, что нашел отряд Чарльза, сжигая станции дилижансов Нападая на безоружных рабочих восточного отделения Union Pacific, прокладывающих рельсы в отчаянной спешке, чтобы успеть довести их до сотого меридиана. Между фортом Харкер, временной погрузочной станцией, и фортом Хейс, еще более скромным гарнизоном примерно в 60 милях к западу, железнодорожники отказывались работать без вооруженной охраны. От Шермана, кавалерии и пехоте были разосланы приказы охранять рабочих. Армейские подразделения пополнила собственная служба безопасности железной дороги, возглавляемая бывшим пинкертоновским агентом Хартри. Он имел репутацию убийцы, но этого было недостаточно, чтобы остановить налеты индейцев. Руководство железной дороги требовало все больше людей и больше оружия. Канзасский губернатор Кроуфорд также требовал защиты своих граждан и начал собирать особый кавалерийский полк штата. Шерман хотел, чтобы армии предоставили свободу действий. «Мы не должны только защищаться. Мы должны преследовать их при каждом удобном случае. Мы должны очистить от индейцев всю местность между Платом и Арканзасом». И все бы шло хорошо, если бы не реакция миротворцев, тех конгрессменов, чиновников, пасторов и журналистов, которые встали на сторону индейцев и твердили, что каждое их злодеяние вызвано совершенными ранее преступлениями белых. От кафедр бостонских проповедников до нью-йоркских редакторских кабинетов их речи звучали все громче и все настойчивее. Поджог деревню Пауни-Форк они называли трусливой провокацией. Они печатали листовки, устраивали митинги и факельные шествия и без конца посылали петиции президенту Джонсону. Одним из самых сильных сторонников фракции «Оливковой ветви» было общество дружбы с индейцами, куда входила Уилла, о чем Чарльз изо всех сил старался не думать. До случая с поселенцами Чарльз вел своих людей с более радужным чувством. После жизни в жалкой, кишащей крысами землянке, которую им отвели в гарнизоне Харкер, патрулирование берега Смоки-Хилл и выслеживание индейцев казались ему приятной прогулкой. Однако Чарльз очень быстро понял, что у его маленького отряда недостаточно сил для преследования и уничтожения больших подвижных отрядов индейцев. Более того, у них не было права это делать. От них ожидали не действия, а только реакции. И чем больше Чарльз об этом размышлял, тем сильнее портилось его настроение. Так что к середине лета он был в такой же ярости, как в тот день, когда увидел трупы малыша и Джексона. Чарльзу и его кавалеристам пришлось выполнить неприятную работу и похоронить поселенцев. После этого они осмотрели скудные пожитки в надежде узнать имена их бывших владельцев. Они нашли Библию, но на ней не было никаких надписей, поэтому известным так и осталось только имя убитого мужчины – Эйлус. По иронии судьбы, на фоне этой ужасной трагедии, именно в это время фракция миротворцев в Конгрессе временно взяла верх. Сенатор от Миссури Хендерсон, влиятельный член мирного лобби, представил законопроект о постоянных мирных переговорах с индейцами равнин. Как и многие другие военные, Чарльз чувствовал себя словно в осаде. Ему не позволяли выиграть войну, которой непрерывно взывал погребальный звон по ее невинным жертвам, вроде Эйлуса и его жены. Впрочем, Чарльз не сомневался в том, что фракция «Оливковой ветви» победила ненадолго. Он был уверен, что рано или поздно армия получит свободу действий и ей разрешат сражаться до победного конца. А уж тогда он не упустит шанса выполнить свою клятву и отомстить за оскверненные тела Джексона и его племянника. Вернувшись в Форт Харкер с телом убитого проводника, Чарльз снова сказал себе, что ему еще повезло. Хотя его смуглых парней и презирали их белые собратья, он мог оказаться где-нибудь и похуже. Например, в 7-м кавалерийском. 7-й полк, уже раздираемый на части враждой его отдельных группировок, постоянно преследовали несчастье. После того, как Кастер принял участие в походе Хэнкока, его полк направили к реке Репабликан преследовать индейцев. Несколько марш-бросков начались с массового дезертирства. За одну ночь сбежали сразу 35 человек. Кастер в бешенстве послал своего брата Тома, служившего у него адъютантом, и майора Элиота в погоню за беглецами, приказав стрелять в каждого, кого поймают. Преследователи вернули 5, ранив при этом 3. Кастер какое-то время отказывал раненым в медицинской помощи. Один умер в форте Уоллес, и Чарльз слышал, что Кастер хвастался своим умением заставить пташек 2 подумать, прежде чем улетать. Далеко не все старшие командиры одобрили методы воспитания Кастера. Перед тем, как его отряд отправился в патрулирование, Чарльз услышал еще кое-что о мальчике-генерале. Оказалось, что Кастер без разрешения покинул форт Уоллес и помчался в форт Хейс и форт Харкер в поисках своей жены, очень беспокоясь о ее здоровье и безопасности. Причиной его тревоги была не только опасность, исходящая от индейцев, но и надвигавшаяся на равнины эпидемия холеры. Капитан Барнс скосил глаза на крепкого индейца. «Лейтенант Август, это ваш новый проводник, серая сова». Чарльз совсем сник. По сравнению с этим типом, большая рука казался просто душой компании. Серой сове было около 40. Несмотря на жару, на его плечах висела тяжелая накидка из бизоньей шкуры. У него было широкоскулое смуглое лицо и большой крючковатый нос. Косы индейца связывали цветные кожаные шнурки, но кроме этого Чарльз не заметил никаких признаков, по которым можно было бы определить его племя. Ни деловаром, ни осейджи он точно не был. Значит, Сиу? Но это очень странно, ведь Сиу вышли на тропу войны. «Он из южных Шайенов», — сказал Барнс, заметив недоумение Чарльза. «Сопровождает военных уже столько, сколько я здесь служу». «Будь я проклят, только не говорите, что он тоже спугнул бизонье стадо». «Нет, но он не любит своих соплеменников». «А почему?» «Не говорит». Чарльз заметил, как в глазах проводника мелькнула боль, или ему только так показалось. Но говорить об индейце, словно того рядом не было, счел неправильным. «Ладно, пойдем, серая сова. Познакомлю тебя со своими солдатами». «Да, спасибо», — ответил серая сова. От неожиданности Чарльз остолбенел. Речь Шайена была чистой, почти без акцента. Должно быть, он уже долго жил среди белых. Что ж, хотя бы в этом новый проводник оказался лучше большой руки. Он не отказывался разговаривать, когда к нему обращались. Но была и другая проблема. Серая сова не был угрюмым, но он категорически не желал улыбаться. «Понимаешь, Маджи», — поделился Чарльз со своим сержантом. «Я не смогу с ним работать, если не смогу до него достучаться. А чтобы до него достучаться, мне нужно что-то о нем знать». Чего он хочет, что любит, кто он на самом деле. Я уже дважды спрашивал его, почему он так ополчился на свой народ, но он отказался отвечать. Наша задача – создать хорошее подразделение, и я не могу допустить, чтобы этот индеец все испортил. Как это сделал Большая Рука? Мы должны как-то пробиться к нему. Для начала сломать это каменное выражение лица. Мне кажется, ты именно тот человек, которому это под силу. «Хочу рассказать тебе одну маленькую историю», – начал Маджи. «Но сначала я должен кое-что знать. Я так понял, ты уже довольно долго болтаешься по фортам, верно?» Серая сова кивнул. Он сидел, скрестив ноги и завернувшись в свою накидку, и выказывал не больше эмоций, чем булыжник с речного берега. Летний вечер принес хоть какую-то прохладу, когда подул слабый ветерок северо-запада, где багряные облака уже торопили приближение ночи. Ветер раздувал костер, взметая вверх искры. Они решили поставить палатки прямо в прерии между гарнизоном и рекой, чтобы не ночевать в темных вонючих бараках на старых тюфяках, набитых гнилой соломой с муравьями, вшами и бог знает чем еще. «Тогда ты наверняка знаешь, что это такое», – спросил Маджи, доставая потертую колоду карт. «Видел, как солдаты в это играют?» Еще один кивок. «А ты уверен, что знаешь, что в этой колоде?» Он развернул карты веером. «Смотри, есть цифрами, а есть с фигурами. Здесь 4 короля разной масти, 4...» «Я видел карты», – перебил его серая сова, и в его взгляде мелькнуло нечто вроде раздражения. «Ладно, хорошо, хорошо. Я просто должен был разобраться, поймешь ли ты смысл истории, которую я хочу тебе рассказать. А история-то очень полезная, ведь она показывает, как далеко ты можешь продвинуться в армии, если у тебя есть цель. На самом деле история так и называется – упорный рядовой». Маджи присел на корточки перед серой совой. «Вот этот рядовой, был он чрезвычайно проворным молодым парнем, и звали его Джек». Он перевернул верхнюю карту бубнового валета. Уоллес и еще несколько солдат подошли ближе, чтобы тоже посмотреть. Честолюбие нашему Джеку было не занимать. Он хотел стать первым сержантом и вскоре добился повышения. Маджи махнул картой в сторону зрителей. Чарльз сидел в сторонке, курил и весело наблюдал за представлением. Но беда Джека заключалась в его бойком язычке. Однажды он оговорил дерзости одному старшему офицеру, и его понизили. Маджи снова собрал карты в колоду. «Лейтенант, снимите. Куда хотите?» Чарльз взял валета и сунул в середину колоды. Маджи выровнял ее на ладони. «Но наш старина Джек все-таки был чертовски упорен. Он очень старался. И вскоре снова стал сержантом». Маджи перевернул верхнюю карту. Бубновый валет. Глаза серой совы моргнули, медленно, как у змеи. Это еще больше подзадорило фокусника. Бедняга Джек, несмотря на все его устремления, страдал еще одной слабостью, такой же, как и у всей остальной солдатской братьи. Любил он грешным делом пропустить стаканчик. И однажды вечером малость перебрал, отчего был разжалован во второй раз. Он кивнул Орису, и тот сунул валета в середину колоды, после чего Маджи ловко выровнял ее и снова снял сверху все того же валета. А еще наш Джек страсть как любил женский пол. Как-то раз он отпустил вполне невинное замечание насчет того, что генеральская жена не так уж и свежа, и опять стал рядовым. Но мы помним, что это история об упорном солдате. Он не сдавался. Маджи повторил фокус, и на этот раз проводник моргнул уже несколько раз. Сержант Джек так часто падал вниз и снова карабкался вверх, что стал настоящей легендой на равнинах. Всем хотелось обладать такой же замечательной способностью. Маджи перевернул уже знакомую всем карту и снова положил ее рубашкой вверх. Всем нравилось упорство и настырность Джека. И знаешь что? В конце концов, это передалось всей армии и даже проводникам. Он протянул серой сове колоду с лежащим наверху бубновым валетом и жестом предложил снова взять валета и сунуть его в колоду. Сильно наморщив лоб, серая сова взял карту, задумчиво подержал ее в руке, а потом аккуратно втиснул в самый низ колоды. Маджи взял колоду, просто подержал ее перед всеми, а потом перевернул верхнюю карту. Чарльз захлопал в ладоши. Олис восторженно засвистел. Серая сова недоверчиво взял валета, осмотрел его с двух сторон, даже слегка прикусил передними зубами, потом согнул, помахал картой в воздухе и щелкнул по ней ногтем. Маджи ждал. Серая сова вернул ему карту. И улыбнулся. Один из солдат подбросил в костер еще буйволиного кизяка, а замкнутость серой совы, казалось, таяла на глазах под натиском его пылкого восхищения перед Маджи. «Шаманы моего народа вознесли бы тебе почести», — сказал он. «Шаманы?» Маджи явно не знал этого слова. «Ты о тех индейцах, которые умеют фокусы представлять?» Теперь серая сова не знал, что такое фокусы. «Магию?» — переспросил он. «Да. У них есть очень сильные снадобья. Я видел, как они превращают белые птичьи перья в белые камни. Видел, как тело шамана незаметно перемещалось из одного типа в другое, а оно было в 50 шагах». Маджи прищурился. «Туннель», — заявил он. «Наверняка они как-то пользуются туннелем». «А еще однажды видел, как шаман отрезал кому-то голову, а потом вернул ее на место. Ты бы стал большим человеком среди шаенов, что творят чудеса. Тебя бы почитали и боялись». Маджи задумчиво посмотрел на колоду. «Запомни это на случай, если придется спасать свой скальп», — сказал ему Чарльз. Всю неделю, что они провели в гарнизоне, пополняя запасы продовольствия и приводя в порядок конскую упряжь, Чарльз каждый день ждал, что почта доставит ему письмо от Уиллы. Он даже признался себе, что очень хочет этого. Но письмо так и не пришло. Сам он дважды начинал писать ей, но оба раза виноватый тон, который проникал на страницы, раздражал его, и он рвал письма. В утешение пришла весточка от генерала Дункана с вложенным в конверт орлиным пером, подарком малыша Гуса. Наконец отряд снова отправился в дозор. Набеги воинственных племен продолжались. Военные сообщества индейцев продолжали шататься вокруг и совершать нападения. Боевой дух на равнинах разгорался так же жарко, как июльское солнце. Теперь серая сова разговаривал с Чарльзом. Даже время от времени улыбался. Они поладили. Проводником он оказался опытным, не в пример большой руке, и все приказы выполнял без вопросов. Однако Чарльз по-прежнему ничего не знал о том, почему серая сова расстался со своим народом. И пока это оставалось тайной, он не мог в полной мере доверять Шаену. По пути им встретились трое индейцев Арикара. Троица была очень сердита и пожаловалась им на владельцев нового вискового ранчо, появившегося не так давно в полудне пути на юг. Братья-полукровки, владевшие ранчо, продавали оружие и самодельные виски, перебрав которого один из индейцев чуть не умер. Чарльз счел историю вполне правдоподобной и повернул отряд на юг. Подобные ранчо были ничем иным, как салунами, открытыми в глуши ради наживы не слишком чистоплотными людьми, которые вооружали индейцев и продавали им спиртное. Солдаты нашли ранчо среди песчаных холмов, окружили его и после нескольких выстрелов без труда арестовали хозяев. Оружие, которым торговали горе-дельцы, оказалось ржавыми короткоствольными хокинами крупного калибра, сделанными братьями Хокин в их мастерской в Сент-Луисе. Судя по состоянию винтовок, Чарльз решил, что произведены они еще в 20-е годы. Темно-коричневое пойло, выдававшееся здесь за виски, скорее всего, гнали из какого-нибудь зерна, добавляя туда жгучий перец, табачный сок и другие адские ингредиенты. Даже умирающий от жажды путник в пустыне и то хорошенько подумал бы, прежде чем пробовать эту отраву. Заодно эти двое жалких торговцев продавали услуги маленькой грустной толстухи из Каманчей, которая рассказала серой сове, что ее насильно увезли прямо из жилища ее мужа в Техасе. Когда Чарльз сказал, что намерен отправить торговцев в Форт-Харкер и передать их индейскому бюро, старший брат вдруг впал в истерику и стал кричать, что боится тюрьмы. Внезапно он сунул правую руку за пазуху, и Чарльз прострелил ему обе ноги, прежде чем рука появилась снова. Маджи опустился на корточки рядом с раненым, который был без сознания, осторожно приподнял отворот его куртки и вынул что-то из его ослабевших пальцев. Чарльз увидел свернутые в трубочку банкноты. «Взятку хотел дать», — сказал он, рассмотрев деньги. «Бумажками конфедерации, идиот чертов!» Он подбросил банкноты в воздух. Ветер тут же подхватил их и закружил вихрем этот бесполезный, ничего не стоящий мусор. «Никогда не знаешь заранее, что прячет человек за пазухой», – пробормотал Чарльз, взглянув на истекающего кровью торговца. Позже, вечером того же дня, расстроенный Олис шепотом сказал Маджи. «Он не должен был стрелять в того парня». «Не должен», – ответил Маджи, не оправдывая командира, а просто признавая его правоту. Женщину Чарльз отпустил, а братьев под конвоем из двух солдат отправил в форт. Ранчо было сожжено. Произошло это 28 июля, в тот самый день, когда Джордж Кастер был арестован и отдан под трибунал за самовольную отлучку из форта Уоллес. Огонь войны на южных равнинах распространялся все дальше. Теперь он охватил и север. 1 августа на сенокосном лугу возле форта Смита, рядом с Бозманским трактом, отряд из 32 человек, военных и штатских, успешно отразил нападение нескольких сот шаенов. На следующий день в другой стычке, позже названной сражением у фургонного лагеря, охранявшая лесорубов небольшая группа пехотинцев из форта Филкирни выдержала натиск намного превышавших их численно сиу, которых вел Красное Облако. Очень скоро окрыленные успехом военные по вполне понятным причинам увеличили число нападавших шаенов до 800, а сиу – до 1000. Эти случаи породили новую уверенность. Племена равнин больше не были непобедимыми. Они лишь казались неуязвимыми, потому что солдаты, воевавшие по правилам, не могли приспособиться к партизанской тактике индейцев. Прямых же столкновений с солдатами индейцы чаще всего не выдерживали. Чарльз услышал все это, снова вернувшись в Форт-Харкер, и проклял свое невезение, которое помешало ему оказаться в нужное время, в нужном месте. Для 10-го день схватки на сенокосном лугу стал даже более важным. Капитан Армс и его 32 кавалериста из роты F преследовали шаенов до самого Салина. Настигли их, но потом были вынуждены отступать с боем целых 15 миль. В этой перестрелке Билл Кристи, бывший фермер из Пенсильвании и всеобщий любимец, получил смертельное ранение в голову. Лаветта Барнс разрезала большой кусок крашеной черной материи на полоски. Ее муж раздал их всем офицерам и рядовым роты Си, которые поместили траурные повязки на левый рукав. Другие роты последовали их примеру. 10-й оплакивал своего первого убитого, павшего в бою. Из штаба Грирса на форте Райли пришли новости получше. Ему и его подчиненным наконец удалось отделиться от ненавистного генерала Хоффмана. Хотя рейды в окрестностях железнодорожных путей, дилижансных дорог и удаленных поселений по-прежнему продолжались, Чарльз понимал, что возможности выполнить клятву у него остается все меньше и меньше. По настоянию победившего в Вашингтоне мирного лобби была создана специальная комиссия, и уже к осени на равнины должна была прибыть огромная мирная делегация для проведения новых переговоров. Когда Чарльз снова собрался повести свой отряд в дозор, он мечтал лишь о том, чтобы ему наконец представилась возможность отомстить. «Хорошо бы успеть вернуться», – сказал ему Барнс в то утро, когда отряд покидал гарнизон. И он протянул Чарльзу рекламный листок, напечатанный на синей бумаге. «Уникальное и единственное в этом сезоне западное турне. Мистер Сэмюэл Трамп Эсквайр, член общества «Лучшие актеры Америки», в увлекательном и волнующем представлении сцены Шекспира «Лучшие великого барда» с блестящей помощью миссис Паркер и других членов его прославленной театральной труппы Сент-Луиса. Вход 50 центов. Представление прекрасно подходит для женщин и детей». Чарльз вспомнил, что Уилла говорила об этих гастролях, и на мгновение развеселился. Имя Сэмюэля Трампа на афише было напечатано буквами в два раза крупнее, чем имя мистера Шекспира. А чтобы прочесть строчку о миссис Паркер, требовалось увеличительное стекло. «Это ведь она?» – спросил Барнс. «Та самая, о которой вы говорили?» «Да», – кивнул Чарльз, перестав улыбаться. «Тогда разрешаю вам вернуться накануне вечером, если, конечно, не попадете в переделку». В самом низу рекламного листка были напечатаны даты. 3 ноября – Форт Харкер, 4 ноября – Элсуорт. Так в то утро Чарльз выехал из гарнизона, зная, что увидит Уиллу снова, и понимая, что хочет этого. «Какой будет эта встреча?» – думал он. «Радостной? Несчастной? А может, она принесет еще больше страданий, чем та боль, что преследовала его с тех пор, как он уехал от нее в Сент-Луисе? Придет ноябрь, и он все узнает». Тетрадь Мадлен. Август 1867-го. Генерал Сиклс стал самым ненавидимым человеком в нашем штате. Он вмешивается в гражданские законы, вводит негров в жюри присяжных и позволяет им ездить в дилижансах вместе с белыми. Но гораздо хуже то, что он регистрирует бывших рабов для голосования в 109 избирательных округах, на которые теперь разделена Южная Каролина. Но Сиклс, возможно, не задержится здесь. Говорят, Эндрю Джексон считает его слишком радикальным. Новое вторжение Янки. Некий человек по фамилии Клаудел явился в наш округ, чтобы основать Лигу преданных юнионистов. Я слышала, что на севере во время войны была создана юнионистская лига для патриотической поддержки Линкольна и его генералов. Теперь патриотизм сменился политикой. Новые лиги такого же толка должны стать площадками для обучения негров вопросам голосования, работы правительства и так далее. На первый взгляд цель вполне достойная, но будут ли неграм рассказывать не только о республиканской партии, но и о демократической? Сомневаюсь. Энди спросил, как я отнесусь к тому, если он начнет посещать собрания лиги. Я напомнила ему, что он не нуждается в моем разрешении, но предупредила, что это может подтолкнуть белую шпану к новой волне насилия. Реакция Рэндала Геттиса на появление в округе новой политической организации была именно такой, как предполагала Мадлен – ярость. Он даже с трудом сосредоточился на ежемесячном отчете о прибылях магазина «Дикси». Отчеты отправлялись почтой на некий вашингтонский адрес, как и отчеты других магазинов, которых в Южной Каролине уже открылось 43. Компания, которой Геттис отправлял отчеты, заказы на товары и дважды в год банковские чеки, называлась Mercantile Enterprises. Что за люди скрывались за этим названием, Геттис не знал. Но кем бы ни были ее владельцы Янки, они отлично маскировались. Лишь в двух случаях они присылали ему инструкции через какого-то адвоката, который подписывался Дж. Дилс Эсквайр. Наконец, закончив отчет, Геттис посмотрел на плохо отпечатанный настенный календарь с гербом реорганизованной железной дороги Чарльстон-Саванна. Была суббота. Он предвкушал оживленную продажу кукурузного виски капитану Джоли и другим белым покупателям, а, возможно, и небольшое развлечение, в случае, если какой-нибудь ниггер сдуру рискнет явиться на разъезд Саммертона именно в тот день недели, который белые оставили исключительно для себя. В нижней части календаря Гэтис написал «Дес, 1 октября». Как только его друга освободят, Гэтис должен первым делом рассказать ему об этом новом издевательстве – клубе для ниггеров. А пока нужно было разобраться с корреспонденцией, скопившейся за последние пару недель. Среди писем оказалась жалостная просьба одного из его кузенов, просившего денег взаймы для операции на глазах. Гэтис порвал это письмо. Та же участь постигла два обшарпанных рекламных проспекта из чарльстонских лавок немцев-старьевщиков, призывающих покупать прекрасные вещи и целые библиотеки лучших каролинских семей по убыточным ценам. В нижней части стопки обнаружился конверт из грубой бумаги с обратным адресом Ситуэла Гэтиса, еще одного кузена. Ситуэл был школьным учителем и преданным демократом в округе Йорк, возможно, самом сильном оплоте демократической партии в южной части штата. Ситуэл вложил в конверт пожелтевшую вырезку из Пьюласки Ситизен, приписав «Возможно, тебе это покажется интересным». Так и оказалось. Короткая заметка описывала некое сообщество для белых мужчин, созданное несколько месяцев назад в Пьюласке ветеранами войны. Заинтриговало Гэтиса то, что члены сообщества собирались по ночам и расхаживали по улицам в каких-то странных костюмах, скрывающих лица. Они приходили к бывшим рабам, если поведение тех становилось уж слишком наглым, обещая им, что дело конфедерации возродится, и, похоже, нагнали немало страху на чернокожих. Сообщество имело любопытное название. Если Рэндалл еще не забыл школьные уроки, слово «куклос» означало «круг», и название новой организации явно происходило от него. С нарастающим волнением он еще раз перечитал вырезку, потом насадил ее на гвоздь, торчавший в стене. Когда Десс выйдет из тюрьмы, ему непременно нужно сразу рассказать о куклус-клане. Совершенно неожиданно появилось очень простое решение их собственных проблем, и причем анонимное. Если Десс одобрит его план, он постарается разузнать все подробности. Ездила в Чарльстон. Дома застала только Юдифь. Мари-Луиза отпросилась на один день от занятий в частной женской школе миссис Алвик, одного из десятков подобных учебных заведений, которые открылись в штате, чтобы юные дамы и джентльмены могли получить достойное южан образование в кругу своих сверстников, только белых. Я отправилась вместе с отцом инспектировать железную дорогу Чарльстон-Саванна. Купер был одним из инвесторов, которые купили облигации этой обанкротившейся линии. Даже за 30 тысяч долларов это была далеко не выгодная сделка. Дорога все еще оставалась разрушенной. Рельсы тянулись только на 60 миль до Кусахатчи. Со стороны Чарльстона требовалась паромная переправа, а мост через Эшли пока не был восстановлен. Я увидела, что от чудесного старого города мало что сохранилось. Разграбленные дома с разбитыми стеклами все еще стоят пустыми. Везде бродят одетые в лохмотья негры, а белые бездельники слоняются рядом с ирландским холлом. Зал собраний в Чарльстоне построен в 1840 году. Жуют табак и пристают к женщинам. Я даже дала одному пощечину. Знаю, на моем расовом статусе у меня были бы серьезные неприятности. Трат-стрит осталась островком чистоты и покоя, хотя даже в кухню Юдифи проникает вонь нечистот, понемногу вывозимых из города. Когда мы говорили о Сиклсе, Юдиф призналась, что нынешняя политическая непреклонность Купера приводит ее в отчаяние. Прозвонил колокол. Под темно-серыми тучами, наполненного влагой неба, Купер помог Мари-Луизе подняться по щербатым железным ступенькам единственного пассажирского вагона. Возвращаться в вагон не хотелось. Поездка оказалась ужасно неприятной. Половина сидений исчезла, как и все оконные стекла. Пока поезд медленно полз на юг до станции Кусахатчи, вагон был почти пуст. Но теперь Купер увидел, что все скамьи заняты штатскими или военными. В голове вагона, прямо под дырой в крыше, стояла чернокожая женщина необъятных размеров с узлом в руках и робко оглядывала сиденье в поисках свободного. Этот чертов Сиклс дал право таким, как она, садиться в один вагон с белыми пассажирами. Но ни один мужчина не встал, чтобы уступить ей место. Раскат грома возвестил о том, что тучи скоро прольются, скопившейся в них влагой. Локомотив, скрипя ржавыми колесами, потащил вагон вперед. Густые лесные заросли медленно скользили мимо пустых окон, в которые залетали бабочки и комары. «Встань вот здесь», — сказал Купер дочери. «Тут стена почище, чем в других местах». Мари-Луиза бросила на него благодарный взгляд темных глаз и пошла туда, куда сказал отец. В этот момент молодой человек в штатском с бледным мальчишеским лицом, закрученными усами, яркими голубыми глазами и светлыми волосами, похожий то ли на скандинава, то ли на немца, встал со своего места и жестом предложил негритянке сесть. Сквозь скрежет колес Купер услышал негромкий ропот других пассажиров. Женщина отрицательно замотала головой. Молодой человек улыбнулся и повторил предложение. Негритянка, сжимая в руках узел, робко подошла к скамье. Мужчина, сидевший у окна, тут же встал. Она застенчиво присела. Вставший мужчина окинул юношу злобным взглядом. Другой пассажир, сидевший через проход, потянулся к ножу на поясе, но его худощавая жена тут же схватила его за руку. Светловолосый парень насмешливо посмотрел на них, приподнял шляпу шутовским жестом и прошел в переднюю часть вагона, где прислонился к стене и невозмутимо сложил на груди руки, очевидно, ничуть не жалея своей любезности. Тут он заметил Мари-Луизу в другом конце вагона. Купер увидел, как порозовели щеки дочери, а в глазах юноши вспыхнул явный интерес. Снова прогремел гром, и сквозь дырявую крышу вагона полил сильный дождь. «Встань поближе», – сказал Купер, открывая зонт, который прихватил с собой как раз на такой случай. Поезд тащился на север, везя уже промокших пассажиров. Купер смотрел в затылок чернокожей женщины. Он был в ярости. Что будет дальше? Смешанные браки? Секлсы-радикалы явно вознамерились уничтожить всю южную цивилизацию. Любезного юношу он не забыл. Не забыла его и Мари-Луиза, но совсем по другой причине. Секлса отзывают. Наверное, это хорошо. У нас и без того достаточно причин для насилия. После соглашения 65-го года шайены начали войну с народом Соединенных Штатов и объединяются для этого с апачами и арапаха, теперь тоже неизбежно вовлеченными в связанные с этим беды. Их выплаты были приостановлены, и они уже мало-помалу погружались в прежнюю дикость и варварство, когда услышали о том, что на равнины направляется большая мирная комиссия, чтобы уладить все трудности и восстановить прежнюю гармонию. «Нью-Йорк Таймс», рубрика от нашего собственного корреспондента, номер 25 октября 1867 года, пятницы.